462. Матерь Агни-йоги. Напряжены весы владыки. Напряжение передается вниз по иерархии. Нагнетение распространяется на всех по цепи. В эти минуты требуется особая осторожность и бережность с пространственным проводом, словно как в лаборатории сильно взрывчатых веществ. Легко пережечь свои провода, если не соблюсти равновесие. Задание дня — сохранить равновесие, чтобы было во что посылать. Приемник сознания надо держать чистым, открытым и в состоянии полного спокойствия. Пусть зеркало духа не дрожит, не вибрирует, не колеблется вовсе. Надо от себя отойти и дел своих, дабы тем легче к делам учителя приобщиться. Запомните. Чем тревожнее и беспокойнее вокруг, чем хаотичнее токи пространства, чем сильнее волны идущих огненных энергий, тем более надо явить вам силу равновесия напряженного. Будьте каждой скалою духа, на которую может опереться владыка, когда колеблется все. Когда башня духа стоит на прочном основании, передача света по сети планетной может идти беспрепятственно. Явите собою скалу духа. Время особое.